По пути сюда, — перебила ее Шиван, — я говорила детективу Ребусу, что вы считаетесь знатоком психологии преступников. Я бы не стала утверждать столь категорично, — посчитала нужным возразить доктор Гилари. Но исследования в этой области открывают перед нами широкие горизонты. В здании бывшего гаража на Крихтон-стрит открылся новый центр информатики, где, в частности, будут заниматься исследованием поведенческих моделей. А при тесном сотрудничестве с кафедрами невропатологии и психиатрии, представляете, чего можно достичь? Она с торжеством посмотрела на гостей. «Но вы лично не работаете ни на одной из этих кафедр?» — неожиданно для себя спросил Ребус. «Совершенно верно», — с готовностью подтвердила она. Розин Гилари, не переставая, вертелась на стуле, постоянно меняла положение тела, словно неподвижность, считалась в этом кабинете преступлением. Хороводы пылинок кружились в солнечных лучах перед ее лицом. «Может, занавесить окно?» — предложил Ребус, сощурившись для придания просьбе большей убедительности. Розин вскочила со стула и с извинениями опустила штору. Сделанная из бледно-желтого рыхлого материала, она нисколько не затемнила комнату. Ребус бросил на Шиван взгляд, в котором ясно читалось: «Мне кажется, что доктора Гилари загнали на этот чердак не случайно». «Расскажите, пожалуйста, детективу Ребусу о ваших исследованиях», — предложила Шиван ободряюще. «Хорошо». Доктор Гилари сложила ладони, выпрямила спину, поерзала на стуле и сделала глубокий вдох. «Исследования поведенческих моделей преступников проводятся уже давно, но я решила сосредоточиться на жертвах преступлений. Изучая поведение жертвы, можно прийти к пониманию, почему преступник действовал так, а не иначе, и определить, были его действия спонтанными или продуманными». «В этом вы абсолютно правы», — с улыбкой отметил Ребус. «По окончании семестра у меня появилось время для работы над некоторыми собственными темами, и меня заинтересовал небольшой алтарь, надеюсь, вы согласитесь с этим названием, в Охтерардере. Некоторые газетные репортажи были весьма красочными, но я все же подумывала съездить туда лично, и тут словно знак свыше. Звонит сержант уголовной полиции Кларк и просит о встрече». Она еще раз глубоко вздохнула. «Я, конечно, еще не совсем готова, то есть я только начала нащупывать». «Мы можем предоставить вам имеющиеся у нас материалы», — предложила Шиван. «А сейчас мы будем вам очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими соображениями». Доктор Гилари снова сложила ладони, взметнув вверх хоровод кружащихся перед ней пылинок. «Хорошо», — начала она. «Поскольку я занимаюсь виктимологией...» Ребус снова попытался встретиться взглядом с Шиван, но она не смотрела в его сторону. «Естественно, что Ахтерардерский алтарь возбудил мое любопытство. Это своеобразная декларация. Вы согласны? Полагаю, вы рассматривали вероятность того, что убийца живет где-то поблизости или имеет давние связи с этим местом?» Она сделала паузу и после того, как Шиван утвердительно кивнула, продолжала: «И у вас наверняка было и другое предположение, что убийца узнал о лоскутном роднике из путеводителей или из интернета». Шиван украдкой посмотрела на Ребуса. «Честно говоря, такую версию мы не разрабатывали», — призналась она. «Ахтерардерский лоскутный родник упоминается на многих сайтах», — снова напомнила доктор Гилари, «посвященных язычеству, мифологии, преданиям народов мира. К тому же любой, кто знает о существовании такого места на Черном острове, мог без труда найти его и в Пертшире». «Не думаю, чтобы это сильно продвинуло нас вперед», — сказал Ребус. «А что, если те, кто посещал сайт «Скотнадзор», — начала Шиван, снова переводя взгляд на Ребуса, — «побывали и на сайтах, где упоминается лоскутный родник?» «Ну и как мы их вычислим?» «Инспектор задал справедливый вопрос», — согласилась доктор Гилари. «Хотя у вас наверняка есть свой специалист-компьютерщик, но как бы то ни было, мы должны согласиться, что это место имело какую-то значимость для преступника». Когда Ребус утвердительно кивнул, она продолжала: «В таком случае не могло ли оно быть значимым и для жертвы?» «В каком смысле?» — прищурившись, спросил Ребус. «Сельская местность, лесная глушь, но неподалеку от человеческого жилья. Иными словами, не в такой ли местности жили жертвы?» «Ну, это вряд ли», — категорично возразил Ребус. «Сирил Коллер стал работать в Эдинбурге вышибалой почти сразу, как вышел из тюрьмы. Невозможно представить его с мятной лепешкой в заплечном мешке. А вот Эдвард Тайли катался туда-сюда по шоссе М6, а ведь это озерный край, верно? К тому же Тревор Гест какое-то время провел в приграничье, а также в Ньюкасле и Эдинбурге», — добавил Ребус, выразительно глядя на даму-психолога. «Вся троица сидела по одной статье. Вот главная связь». «Это не значит, что нет других связей», — возразила Шиван. «Или что вы не отклонились в сторону», — с милой улыбкой добавила доктор Гилри. «Как это отклонились в сторону?» — не поняла Шиван. «Зациклившись на несуществующих моделях, либо моделях, которые подсунул вам преступник». «Чтобы водить нас за нос?» — предположила Шиван. «Возможно. В поведении убийцы просматривается такая игривость». Она осеклась, лицо стало озабочено хмурым. «Простите, если это звучит легковесно, но другого слова я подобрать не могу. Убийца разворачивает выставку у лоскутного родника, а как только его художества обнаруживаются, скрывается, словно за дымовой завесой». Ребус, уперев локти в колени, подался вперед. «Вы хотите сказать, что эти три жертвы и есть дымовая завеса?» Она чуть пожала плечами. «Дымовая завеса для чего?» — не отступал он. Ее плечи снова чуть дернулись. «Выставка малость с изъяном», — наконец проговорила Гилари.